Храм гурманов. Особняк переходил от одного владельца к другому, пока, наконец, в 1898 году его не купил богатейший купец Григорий Елисеев и сразу же взялся за его переделку. Для перестройки легендарного дома знаменитый купец Елисеев обратился к знаменитому петербургскому инженеру Барановскому, позднее построившему для Елисеева несколько домов в Петербурге и знаменитый Елисеевский магазин на Невском. Архитектор стал с увлечением думать о будущем роскошном магазине и не раз признавался близким, что строит памятник самому себе. Так нравилось ему новое здание. Дом был обит в деревянную рубашку и обложен усиленной охраной. Рабочие получали дополнительное вознаграждение за молчание. Охрана то и дело ловила любопытных, которые, оторвав с одного гвоздя доску, старались отодвинуть ее, чтобы взглянуть, что же творится внутри огромного деревянного ящика. Одни с восторгом рассказывали, что возводится мавританский замок, другие с ужасом уверяли, воздвигается индийская пагода, а третьи, что языческий храм Бахуса. Магазин действительно словно бы явился из сказок «Тысяча одной ночи», а сам хозяин представлялся любопытным москвичам могущественным волшебником. В 1901 году таинственная завеса спала. Это действительно оказался храм, храм обжорства, как его стали называть москвичи. В особняке торжественно открылся роскошный, богатейший магазин, магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. Проходивший когда-то под домом проезд, в который могли въезжать кареты, стал главным входом в магазин, а комнаты первого и второго этажей превратились в огромный торговый зал, сверкающий причудливой декоративной обработкой стен и яркими огнями изящных огромных люстр. В нем было все. От кальвеля французского с гербами до ананасов и невиданных японских вишен, писал Гелеровский в очерке «История двух домов», рассказывая о торжественном открытии этого храма Бахуса 23 января 1901 года. С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад нового стиля с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчья людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных, неведомых доселе Москве товаров. Чудные заморские плоды, мохнатые кокосовые орехи, отливающие перламутром омары. Хозяин лично руководил оформлением прилавков, вместе с приказчиками выкладывая затейливые пирамиды из продуктов. Выложенные горкой фрукты до сих пор популярны в торговле. Эту метафору тропического изобилия придумал Григорий Елисеев. Батареи искусно подсвеченных винных бутылок многократно отражались в глубоких зеркалах, уходящих ввысь под бледно-зеленый потолок. Такого продуктового великолепия прежде не видали в Первопрестольной, да и не только в Москве. Не в каждой европейской столице был магазин с подобным ассортиментом гастрономических изделий и вин. Как красочно повествовал Владимир Гелеровский, нечто фантастическое представляло собой внутренность шикарного двусветного магазина. Для этого архитектор слил нижний этаж с бельетажем, совершенно уничтожив залы гостиной бывшего салона Волконской. Мягко поблескивало золото на лепных украшениях стены потолка. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи. А рядом с ней были редкостные английские часы с золотым маятником. Золото, великолепные хрустальные люстры, вышколенные продавцы — все это идеально гармонировало с элитным товаром. Пришедшие были потрясены роскошью магазина. Двери магазина были еще заперты, а привезенные для молебны иконы стояли посреди здания, среди экзотических растений. Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей. Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. На торжественное открытие съехалась вся московская знать. Гласные городской думы, чины городской управы, военное начальство. Среди тех, кто попал с бокового входа через устланный коврами Козицкий переулок, были штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, толпилось духовенство в дорогих лиловых рясах. Гостей в зале встречал владелец всего храма Бахуса, Григорий Григорьевич Елисеев. Он был одет в безукоризненно сшитый фрак, с Владимиром на шее и французским орденом почетного легиона в петлице. Этот высший французский орден он получил за выставку вин, удивившую видавшие всякие виды и вина Париж. Это была коллекция выдержанных в его собственных подвалах французских вин, завоевавшая гран-при на международной выставке. На торжественное открытие пожаловал сам военный генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович Романов, супруга Елизаветы Федоровны. Хозяин удостоил их корзины продуктов, а стройные приказчики величаво ступали за ними следом. С тех пор именно Елисеевский магазин стал самым любимым у городского московского начальства. Любопытно, что позднее почетным дворовым входом с Козицкого переулка пользовались новые хозяева жизни, советские министры, генералы и даже сам председатель Моссовета, полновластный хозяин города. Но в торжественный день 1901 года вход с переулка был необходимостью. Тверская была запружена народом настолько, что для наведения порядка пришлось вызвать жандармов. Был совершен торжественный молебен, магазин осветили, и Елисеев пригласил дорогих гостей на завтрак в честь открытия гастронома. Архиерей в парадной рясе и клобуке занял одно из самых почетных мест, лицом к часам и завешенной ложе. Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей на эстраде расположился оркестр. Становилось шумно. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости постепенно раскрепостились и стали отходить от пережитого шока. После окончания официальной части отъезда архиерея публика расслабилась окончательно, а увидев в ложе хор певиц из знаменитого ресторана «Яр», радостно зашевелилась и загудела. Пир продолжился до глубокой ночи. Как отмечал Гелеровский, в этот магазин не приходили. В него приезжали. По обеим сторонам улицы стояли собственные запряжки. Пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Здоровенный швейцар в ливрее со светлыми пуговицами в сопровождении своих помощников выносил из магазина корзины и пакеты за дамами в шиншиллах и соболях, с кавалерами в бобрах или в шикарных николаевских шинелях с капюшонами. Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой руке зажимал денежки, полученные от господ на чай. Судя по отзывам современников, богатую публику больше всего удивило собрание вин, прибывших со всего мира. В Испании закупали Малагу, с Сицилии везли Марсалу, из Португалии Портвейн, а из Богемии — Сильванер и Такай. По Москве из уст в уста полетели невиданные до ныне названия — Шато Лафит, Шато Марго, Вальнар, Шабли. Галантные приказчики почтительно объясняли покупателям, что Марсала рождена в Сицилии, а бенедиктинский монах прибыл из Периньяна. Вина были главными в магазине. Именно из-за них пришлось рубить вторые двери, вход с Козицкого переулка, поскольку между первыми с Тверской и церковью Дмитрия Солунского не набиралось 42 сажень, а именно такое расстояние необходимо было соблюсти между входом в храм и входом в заведение, торгующее спиртуозами. Елисеевский задавал тон всей торговой Москве. Сортов кофе было так много, что москвичи терялись, какой кофе покупать, аравийский или абиссинский, вест-индский или мексиканский. Тогда в России кофе пили немногие. В России был популярен чай. Елисеевский магазин предлагал богатейший выбор чаев из Китая, Японии, Индии, Цейлона. Григорий Елисеев открыл москвичам деревянное масло, так тогда называлось оливковое. Оно из Прованса шло через Одессу и Таганрог. Москва оценила и новинку — грибы из Франции и трюфели. Они, конечно, стоили дорого, но были незаменимы для торжественного обеда. Заморским товаром успешно соперничали исконно русские окорока, белорыбьи, осетровые балыки, икра. Очень высоко ценили покупатели сырный отдел. В любое время года выбор разнообразных сыров казался безграничным. Твердый, швейцарский, честер, элементальский, дамский и, конечно, итальянский гранитный пармезан. Мягкие, жидкие бри, невшатель, лимбургский, эдамер, шахтель. Десятки сортов колбас изготавливались в своей колбасной. На редкость аппетитны были кондитерские изделия, большие и малые торты или маленькие дамские пирожные, птифуры, которые выпекались в собственной пекарне во дворе. Елисеевы всегда с любовью относились к своему делу. Честь и престиж фирмы были превыше всего. На прилавок попадали только самые свежие продукты. Фрукты тщательнейшим образом осматривали и при первом намеке на брак пятнышко, лопнувшая кожура, изымали из оборота. Порченные фрукты не обрезали, а съедали сами приказчики. Им запрещали выносить порченный товар из магазина. Не дай бог, кто увидит, что у Елисеевых райский фрукт испортился. Клиент должен был быть уверен в том, что, придя к Елисееву утром, он купит только свежайший товар. Вскоре Елисееву стали подражать московские купцы. Так купец Чичкин, одев торговцев в чистое и крахмальное, приказал приказчикам выливать по вечерам в уличную канализацию весь непроданный запас сегодняшнего молока, потому что, по мысли хозяина, молоко не может быть вчерашним. Широта ассортимента, который наличествовал в магазине Елисеева, дополнялась отличной работой вышколенных приказчиков. Их присутствие в храме Бахуса было жизненно необходимо, ведь самостоятельно разобраться в разнообразии сортов чая, кофе и вин мог далеко не каждый покупатель. По словам Гелеровского, в Елисеевский магазин не приходили, в него приезжали. Важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству. «Иван Федорович, чем полакомите?» Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению. Знал, что кому предложить. Кому нежные, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой — стерляжью, третий — кучугур, а тот — сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого. Почтенные продавцы за добросовестность и вежливость получали у Елисеева достойную зарплату. Каждому юбилею — премию. К примеру, в 1912 году работники получили огромное вознаграждение в размере своего жалования за 2,5 года. Еще одним мотивирующим фактором была продуктовая корзина, которую получали служащие магазина. Так что с проблемой текучести кадров Елисеев практически не сталкивался. Неудивительно, что москвичи стали слагать о любимом магазине волнующие легенды. Поговаривали, что если молодой и пока еще не очень успешный бизнесмен зайдет в гости в гастроном к братьям Елисеевым и отоварится у них, к примеру, трюфелями или анчоусами, то одарят они его силой предпринимательской и станут у него дела идти как по маслу. Рассказывали также, что знаменитый на всю Россию Елисеевский магазин вполне мог бы называться иначе — Касаткинский, если бы не любовь двух преданных сыновей к своему батюшке, который своим примером научил сыновей трудолюбию и тем вывел их в люди. По семейной легенде, крепостной графа Шереметьева садовник Петр Елисеевич Касаткин угостил в Рождество гостей графа, выращенный им в теплице, свежей земляникой, чем несказанно удивил и порадовал их. В награду граф дал талантливому садовнику его жене вольную и 100 рублей подъемных. В результате граф в одночасье лишился лучшего садовника, который отправился искать счастье в город своей мечты Санкт-Петербург. Именно с этих 100 рублей и началось семейное богатство славного рода. На подъемные деньги Касаткины купили мешок апельсинов, деревянный лоток на голову и вышли на людный Невский проспект. Мария Гавриловна встала на перекрестке сторожить фрукты в мешке, а Петр Елисеевич с лотком на голове пошел навстречу прогуливающейся благородной публике, предлагая свой неожиданный в зимнюю пору заморский штучный товар, бойко выкрикивая: «Кто не пожалеет копейку, чтобы порадовать даму апельсином?» Кавалеры, проявляя галантность, открывали кошельки. Через год Петр выкупил из Шереметьева своего брата Григория. Они организовали первое торговое товарищество. Вступая в купеческое сословие, братья записались в честь отца Елисеевыми. В 1813 году Петр Елисеевич открыл на Невском проспекте скромную лавку по торговле вином и колониальными товарами. Дела у него пошли настолько хорошо, что уже через 10 лет смог купить целый дом, где открыл магазин заморских вин и колониальных товаров. Чтобы не платить лишнего перекупщикам, Петр Елисеев сам отправился в жаркие страны за фруктами. Попутно он лично пробовал и заказывал вина на острове Мадейра, в портовом французском городе Бордо, португальском порту и испанском Хересе. Вскоре лавка братьев превратилась в главный виноторговый центр Санкт-Петербурга. Сыновья Петра расширили семейное дело, завели собственный флот и гигантские склады в крупных городах России и винодельческих районах Европы. Отныне Елисеевы закупали вино не просто большими партиями, а целыми урожаями. К 1843 году они настолько прочно встали на ноги, что основали фирму «Братья Елисеевы» с уставным капиталом без малого 8 миллионов рублей. А в 1874 фирма удостоилась чести именоваться поставщиком двора его императорского величества. Вскоре семейная фирма Елисеевых стала известна не только в России, но и за границей. В 1912 году Григорий Григорьевич Елисеев собирался открыть сеть магазинов в самих Соединенных Штатах. Глава торгового дома предложил своему старшему сыну взять миллионный кредит и отправиться в Америку налаживать дело. Но неожиданно для отца наследник елисеевских миллионов отказался от столь выгодного предложения. Он в то время учился в военно-медицинской академии и предпочел ее закончить. Второй сын также отказался, он учился на востоковеда, третий — на юриста, четвертый готовился стать инженером. Все пятеро сыновей Елисеева не захотели продолжить семейное дело. 22 октября 1913 года потомки Петра Касаткина праздновали столетие всемирно известной фирмы «Братья Елисеевы». Они закрепили дедово имя в память России, передав через полвека это название двум магазинам, самым роскошным во всем государстве, в Санкт-Петербурге и Москве. На торжественном банкете присутствовало 4000 гостей. Фирма процветала, однако менее чем через год, в 1914 году, случился страшный скандал, вызвавший раскол в благородном семействе. Григорий Григорьевич Елисеев, будучи уже человеком немолодым, имея внуков, вдруг страстно полюбил молодую замужнюю даму Веру Федоровну Васильеву и решил на ней жениться. Его жена Мария Андреевна, которой Елисеев пришел просить развод, грозила покончить с собой. Однако Елисеев все равно ушел из семьи и открыто зажил со своей пассией. Жена, не вынеся позора, бросилась в Неву, однако ее спасли. Спустя некоторое время несчастная женщина попыталась перерезать себе вены. И на этот раз ее удалось спасти от смерти, а вот третья попытка, к несчастью, осуществилась. Однажды утром ее нашли мертвой, она повесилась, не перенеся позора. Родственники говорили, что на полотенцах. В народе же упорно ходил слух, что на собственной косе. Григорий Елисеев на похороны жены не приехал. В тот же день все пятеро сыновей отказались от отцовского наследства. Уже через 3 недели после похорон жены Елисеев обвенчался с виновницей семейной трагедии. На этот его дерзкий шаг сыновья ответили публичным отказом от отца и потомственного дворянства, публично прокляв отца. Сыновья тотчас покинули отчий дом и вскоре похитили у отца свою младшую сестру Машеньку. До самой революции 3 года длилось судебное разбирательство, которое обсуждалось в Сенате. Газеты регулярно писали о новом рассмотрении жалобы знаменитого Елисеева, у которого украли дочь. Григорий Григорьевич сломался, грустил, перестал заниматься делами, передав все заботы о товариществе управляющим. На людях показывался редко, стал выпивать. По словам верных покойной супруги слуг, он пил далеко не легкие французские вина, а хлестал простую русскую водку. Но через месяц все же преодолел себя, пробудился, стал опять энергичным, пожалуй, больше прежнего. И тут разразилась революция. В 1918 году у него отобрали все имущество. Любимые магазины в Москве, Петрограде, Киеве, шоколадную фабрику «Новая Бавария», особняки. Григорий Елисеев свернул дело и уехал во Францию. Сын Григория Григорьевича Григорий отправился на фронт. В 1918 году он вернулся с фронта и пошел работать хирургом в больницу, а в 1934 году, после убийства Кирова, Григория и его брата Петра схватили, как потомков капиталиста Елисеева, и сослали в Уфу. Григорий получил письмо из Франции от отца. Тот просил у сына прощения, однако сын ему не ответил. В 1937 году Григория и Петра Елисеевых расстреляли, как врагов трудового народа. После революции уехал за границу сначала один сын Сергей, востоковед, затем Николай, юрист. Сергей бежал из Красной России сначала в Финляндию, потом перебрался в Швецию и, наконец, во Францию, где преподавал в Сорбонне японский язык. Какое-то время жил в США, был крупным ученым. К 1917 году в Петрограде из Елисеевых осталась только самая младшая, 17-летняя Мария, которая вскоре после революции обвенчалась с молоденьким юнкером. Через месяц его арестовали как заложника, и он погиб в годы Красного террора на барже вместе с другими юнкерами. Марию Григорьевну сослали в Уфу, где она и жила вместе со своим вторым мужем. Глава дома Елисеевых благополучно дожил до 84 лет во Франции и скончался в Париже в 1949 году. Его похоронили на русском кладбище под Парижем, там же появились могилы его сыновей, Николая, затем Сергея, которые так и не простили отца. Дочь старшего сына Григория, Анастасия, в 1956 году стала наследницей деда. По завещанию он передал ей несколько миллионов французских франков. Анастасия отказалась от своей доли, но ее сразу же вызвали в КГБ и мягко уговорили не разбрасываться миллионами, а передать их в госфонд. Анастасия так и сделала, за что получила премию — 16 тысяч рублей. И от греха подальше купила на нее автомобиль — «Победа». Интриги нового времени. После революции 1917 года роскошный магазин Елисеева национализировали. В первый же день торговли выключился свет, и из кабинета директора тут же пропал ковер ручной работы. Магазин проработал всего 2 дня, поскольку все продукты были распроданы. Тем не менее, Елисеевский всегда был самым лучшим и роскошным магазином страны. Разве что в 1918 году, в пик голода и разрухи, он не оправдывал надежд московских обывателей. Однажды, например, прислуга знаменитого писателя Толстого явилась с рынка и сказала своему хозяину: Провизии нет и не будет. Алексей Николаевич вспылил. То есть как это не будет? Что за чепуха? Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники. Однако двери Елисеевского были заперты, и на них висело объявление «продуктов нет», а чья-то рука приписала мелом «и не будет». Естественно, при НЭПе все наладилось, и магазин снова стал лучшим. С той поры бывший магазин Елисеева, переименованный в гастроном номер один, вновь стал символом сытой и счастливой жизни. Москвичи же по-прежнему называли его Елисеевским. Вальтер Беньямин, посетивший наше государство в 1926 году, писал: «Магазины, за исключением огромного гастронома на Тверской, где готовые блюда выставлены в таком великолепии, которое знакомо мне лишь по иллюстрациям в поваренной книге моей матери и которое вряд ли уступает великолепию царского времени, не слишком располагает к их посещению. В Елисеевском немецкий философ покупал икру, лососину и фрукты». По словам писателя Катаева, когда его друзья, молодые нищие литераторы, будущие классики Олеша и Ильф Петров, намеревались покутить, то собирались чаще всего у Булгакова, как наиболее зажиточного. Если денег не хватало, то все дружно скидывались по рублю и отправляли двоих на Тверскую к Елисееву. Но на 5 рублей особо не разгуляешься, а вот на 10 можно. Поэтому они сначала шли в казино, где Булгаков, как самый везучий, всегда ставил на красное или черное. И, как правило, выигрывал, неизменно шутя при этом, что с нечистой силой шутки плохи. И вот уже с десяткой они шли в Елисеевский, брали вина, брынзы, свежайшие ветчины, колбасу, сардинки и сыр чеддер, непременно чеддер. Михаил Булгаков так проникся Елисеевским, что даже пес из повести «Собачье сердце» распознавал его. По словам очевидцев, туда наведывались не только за дефицитными продуктами, но и просто посмотреть на роскошную причуду купца-миллионера — магазин-храм. Вскоре времена опять изменились, и магазин закрылся. Но в 1934 году открылся вновь. Чехословацкий журналист Юлиус Фучик, гостивший в то время в Москве, жаловался в письме своей супруге на обмещанивание советских людей. Вот позавчера, например, открыли новый гастроном, огромный магазин в стиле Ренессанс, скорее похожий на бальный зал. До революции здесь был именно гастроном, который посещала самая крупная московская аристократия и буржуазия. И теперь там стоит очередь, и только в первый день гастроном посетило 14 тысяч человек. Я, конечно, могу спорить. До революции туда ходила буржуазия, а теперь ходит пролетариат. Но вот прейскурант гастронома с его высокими ценами, здесь так и говорят: гастроном-астроном. А рядом с этими ценами можно привести зарплату рабочего и при этом заметить: как же, мол, рабочий на свои 185 рублей зарплаты может позволить себе баночку маслин стоимостью в 20 рублей? Или, скажем, килограмм конфет за 40 рублей? «Нет», — скажет Бенеш, — «в этот гастроном ходят не рабочие, а спецы, квалифицированные руководители промышленности, которые зарабатывают по 1002 и больше рублей в месяц, являются новой буржуазией Советского Союза. Вся эта проявляющаяся сейчас небывалая роскошь, роскошь благополучия, представляет собой антитезу к строгому тезису героического самоотвержения, который осуществлялся в начале строительства социализма». В июле 1941 года в Елисеевском, как по всей стране, торговля перешла на карточки. Но уже в 1942 году гастроном номер один стал закрытым распределителем для городского начальства и снова стал лучшим магазином государства. В 1944 году в бывшем особняке Козицкой открылся первый в Москве коммерческий магазин, где без карточек за наличные продавали хлеб, водку, сахар и прочие дефициты, правда, по коммерческим ценам. Однако для иностранных дипломатов и корреспондентов торговля осуществлялась по фиксированным государственным ценам. Заведующий особой секцией, пользуясь этой разницей, играя на недовесах и обсчетах, вскоре нажил 700 тысяч рублей, но его коммерцию быстро оборвал суровый приговор суда военного времени. Во времена тотального дефицита Елисеевский был самым известным гастрономом СССР, в котором отоваривались первые лица государства, члены их семей и знакомые, а также все, кто имел доступ к черному ходу. Однако роковой дом по-прежнему разрушал судьбы своих владельцев. Не принес счастья Елисеевский его знаменитому директору Юрию Соколову. По приказу Андропова чекисты арестовали Соколова в октябре 1982 года в его собственном кабинете во время якобы передачи ему взятки в размере 300 рублей. Во время ареста Соколов вел себя совершенно спокойно. Факт получения взятки отрицал, утверждая, что сослуживец просто вернул ему долг. Не потерял он невозмутимости и в камере следственного изолятора в Лефортове. От дачи показаний долго отказывался. Сокамерникам говорил, что все происшедшее — чистое недоразумение, уверяя, что его арест — дело вовсе не хозяйственное, а политическое. Шел интенсивный сбор компромата на того, кто мог бы стать правопреемником стареющего Брежнева — Гришина. Имя Соколова звучало везде, символом борьбы с торговой коррупцией. По слухам, у руководителей торговли изъято ценности на миллионы рублей. На их дачах найдены металлические бочки с обветшавшей валютой и книжки вкладов в зарубежные банки. Но это были всего лишь слухи. При всем усердии КГБ никаких сокровищ не нашел. Адвокат Соколова Артем Сарумов на свидании предложил подзащитному сказать, где хранятся деньги, чтобы семья не бедствовала после его гибели. Соколов усмехнулся. «Денег нет, не ищите». Сведения о том, сколько прилипло к рукам Юрия Соколова, очень противоречивы. Дача, на которой найдены наличными 50 тысяч рублей, и облигации еще на несколько десятков тысяч, ювелирные украшения, подержанная иномарка — это по одним источникам. По другим, бывший фронтовик брал взятки и переправлял их наверх, чтобы обеспечить нормальное снабжение магазина, но себе не брал ни копейки. По свидетельству очевидцев, Соколов начал давать показания 20 декабря 1982 года, сразу же после смерти Брежнева и прихода к власти Андропова. На суде Соколов держался спокойно и достойно, заявив, что стал жертвой партийных разборок и репрессий. С безразличием выслушал приговор о высшей мере наказания. Писать прошение о помиловании отказался. Он все понял и принял правила игры на поражение. Суд приговорил Соколова к высшей мере наказания, расстрелу, с конфискацией имущества и лишением всех званий и наград. 14 декабря 1984 года приговор был приведен в исполнение. Говорят, что сотрудники КГБ, причастные к этому уголовному делу, поражались расстрельному приговору по отношению к подсудимому, который активно сотрудничал со следствием и судом. Вероятно, что именно за подробные показания Соколов и поплатился жизнью. Директор стал одной из пешек в политической борьбе за верховную власть. Через несколько месяцев после смерти бывшего директора Елисеевского следствие по делу торговой мафии свернули, а группу следователей ОБХСС, сформированную из специалистов многих регионов, разогнали по домам. Лет 30 назад по Москве ходила байка, что старая эмигрантка, много десятков лет уехавшая из России, приехала на экскурсию в столицу, стосковавшись по родине. Пришла по старой памяти в Елисеевский, где ей нахамила продавщица. И тогда разгневанная женщина воскликнула в сердцах, словно проклиная магазин: «А за это, я никогда в жизни больше не приду сюда за покупками». Понятно, что в ответ ей только рассмеялись. Кстати, в самый разгар дефицита по Москве ходил следующий анекдот. Приезжает в Москву сын бывшего владельца Елисеевского, заходит в свой фамильный гастроном и удивляется. До революции на этом месте стояла большая бочка черной икры. И кому она только могла помешать? В советское время шутили, что магазин этот чуть ли не единственное ленинское место в столице, не отмеченное мемориальной доской. В 2003 году, к 190-летию дома Елисеевых, нынешние владельцы гастронома провели реставрацию старинного помещения, и потускневшее золото вновь засияло, отражаясь в изысканных зеркалах, и уникальные фрески украсили старинные стены. Одной из первых покупательниц, открывшегося в начале 20 века магазина Елисеева, была знаменитая русская актриса Ольга Садовская. Впрочем, в наши дни магазин преобразился не только внешне. В него как будто вернулся реформаторский дух последнего Елисеева. Немало сделавшего для того, чтобы гастрономия стала частью нашей национальной культуры. Свой высокий статус лучший гастроном столицы сохранял всегда, даже в самые трудные годы нашей истории. И сегодня в знаменитом гастрономе стараются сделать все, как было при Григории Елисееве. Лучшие изысканные продукты, особая культура торговли, недаром с большого портрета, выполненного художником Александром Романовым, за всем, что происходит в торговом зале, следит сам создатель первой в России гастрономической империи. Кстати, имя купца продолжает жить и в Европе, так на далеком португальском острове Мадейра есть елисеевские винные погреба.